36. Затем открыто заговорили о том, на что многие жаловались лишь в тесном кругу друзей. Все чаще случалось, что последние негодяи, прикасаясь к изображению Цезаря, смотри примечание 51, безнаказанно поносили честных людей и возбуждали против них ненависть. Стали бояться даже вольноотпущенников и рабов, когда те бронили своего патрона или хозяина, или угрожали ему расправой. И вот сенатор Гай Цестий выступил с речью, в которой сказал, что хотя принципсы подобны богам, но и боги прислушиваются лишь к справедливым просьбам молящихся, и никто не укрывается в Капитолии или других храмах Рима, чтобы, пользуясь этим убежищем, совершать преступления. Законы полностью отменены и повержены, если на форуме рядом с сенатом Анне Руфилла, которую судья по его иску признал виновной в мошенничестве, осыпает его руганью и угрозами, а он не смеет воззвать к правосудию, потому что ее защищает изображение императора. Страница 98. Зашумели со всех сторон и другие, сообщая о сходных или еще более возмутительных случаях, и принялись упрашивать Друза преподать устрашающий пример наказания. В конце концов, Руфилла была допрошена, изобличена и по приказанию Друза заключена в государственную тюрьму.